со смертью во взоре, с кинжалами в руках. Венец, облитый кровью из простреленного уха. Северянин с окровавленной щекой. И кок, только что выскочивший из камбуза, вооружившись кочергой и ножом, настороженно пригнувшись, как обезьяны, широко ставя ноги, чтобы сохранить равновесие на палубе, ходивший ходуном, подкрадывались к Франте и Петру. Петр надеялся, что у капитана было только два пистолета, и он не станет стрелять из второго, чтобы не тратить последний заряд, пока его люди еще способны бороться. «Зайди за мачту и кончай кока!» — крикнул он Франте, перекрывая грохот бури. «А я возьму на себя этих двух!» «Ни шагу! Или стреляю!» — закричал капитан Франте, который огромным прыжком укрылся за компасной будкой, чтобы оттуда перебежать к задней мачте. Тогда Петр, воспользовавшись тем, что внимание капитана отвлеклось, бросил в него один из своих двух разряженных пистолетов и угодил капитану в правый висок. Капитан сполз на пол, а так как он не оставлял штурвала, то весом своего тела резко повернул его. Последствие было молниеносным и ужасным. Дульсинея, развернувшись, так сильно стукнула с бортом о тяжко вздымавшуюся волну, что вода с пушечным громом проломила фальшборт, обрушилась на палубу, будто стена, поваленная рукой исполина, сорвала камбуз, бросила его на стену каюты, проломив ее, словно та была из бумаги. При этом Дульсинея по своей скверной привычке встала на дыбы, а, свалившись обратно, закружилась в волнах, как собака, ловящая блох в собственном хвосте. Затем, послушная уже только ветру и неуправляемому рулю, стремглав полетела прямо в пекло разъяренных вод. К этому моменту палубу словно вымело всех, живых и мертвых, чистых и нечистых, смыло в море, как мусор, на который поломойка выхлестнула ведро воды. Судно с мачтами, скрученными в штопор, с клочьями разодранных парусов, хлопающими по ветру, еще плясало какое-то время, словно пьяный медведь, то подбрасываемое волнами, то ныряя в пропасти, пока не исчезло, наконец, в одной из них. Водяные горы сомкнулись над ним, и с очаровательной, хотя и своенравной Дульсинеей было покончено навсегда. Но если конец пришел Дульсинее, то мог наступить конец и Петру Куканю. Гибелью его в волнах разбушевавшегося Ионического моря можно было бы достойным образом завершить долгую историю его жизни. Такие люди, как он, не умирают в постели. А Петр пережил столько смертельных опасностей, что было бы только логично, если бы он погиб от одной из них и навсегда исчез в морских глубинах. Конец чистый, достойный, какого и заслуживал бы герой, столь долго противостоявший козням людей злой воли и побежденный лишь стихией, одним словом, вполне удовлетворительный конец. Однако, если мы в одном абзаце четырежды повторили слово, означающее смерть, то это еще не значит, что оно избрано точно. Что же удовлетворительного в смерти молодого человека, наделенного прекрасными качествами и столь полного жизни, еще несколько дней назад чувствовавшего себя титаном, на плечах которого покоится будущее всего человечества? Но если безвременную гибель Петра нельзя назвать удовлетворительной, то неверно и утверждение, что она была бы логичной. Мы ведь не забыли давнюю ночную сцену, когда над колыбелью новорожденного Петра сошлись три парки, две белых и одна черная. И когда эта черная, конечно же, враждебная, зловеще улыбнулась, услышав, какими дарами одарили младенца ее добрые и простодушные сестры.